Глава шестая. Обскурум. Высокие двустворчатые ворота замка отворились. Барон пошел вперед, показывая гостям дорогу. Его слуги остались на своих местах, выжидающе наблюдая за путешественниками. Прежде чем последовать за Джанго, Корнелиус оглянулся и посмотрел в глаза грифону Осту. Тот издал громкий клекот, от которого многие хироптеры нервно вздрогнули, а затем, ударив крыльями, взмыл в воздух. Норт, Зюит и Вест взлетели за ним. Грифоны поднялись на крышу одной из обсидиановых башен и замерли, оглядывая окрестности замка. Алекс точно знал, что они никогда не улетят без Корнелиуса и его спутников. Сотни хироптер с громкими криками взвелись над землей, снова меняя облик, и разлетелись во все стороны. Площадь мгновенно опустела. А Корнелиус с юными созерцателями вошли в замок и зашагали по большим темным залам и коридорам с высокими сводчатыми потолками. Температура в замке стояла такая, что изо рта вырывались облачка пара. В высоких витражных окнах зияли огромные дыры. Создавалось впечатление, что местные обитатели совсем не нуждаются в тепле. Потолки казались черными от скопления хироптер, которые свисали с них вниз головами. От вида сотен и сотен монстров путешественников пробирала дрожь. «Могу я поинтересоваться, какое дело у вас к молодому королю?» — спросил на ходу барон Джанго, обернувшись к Корнелиусу. «Думаю, будет лучше, если мы обсудим все с ним самим», — уклончиво ответил стеклянный старик. «Разумеется», — кивнул Джанго. «Я лишь хотел сказать, что наш король юн и неопытен, поэтому некоторые вещи лучше обсуждать с более умным и зрелым. С вами?» — закончил его тираду Корнелиус. Джанго снова учтиво ему поклонился. Он был крайне вежлив, но созерцатели явственно ощущали угрозу, исходящую от хироптеры. Барон напоминал ядовитую змею, скользкую и холодную, готовую ужалить в любой момент. «Как Баренкай справляется с правлением?» — поинтересовался Корнелиус. «О, он очень старается», — ответил барон Джанго. «Но в некоторых вопросах, как я уже сказал, королю недостает опыта, а иногда и твердости духа. В этом он совсем не похож на своего отца, покойного Гуарила». «Гуарил правил вами железной рукой?» — осведомился Алекс. «Скорее, острыми когтями и клыками», — ответил барон Джанго. «Баренкай излишне мягок, многие придворные это отмечают». «Представляю, каково ему приходится». Чуть заметно улыбнулся Корнелиус. «Королю Баренкаю достались очень беспокойные подданные». «Не то слово», — усмехнулся Джанго, оскалив острые желтые клыки. От его улыбки по спине Алекса пробежал холодок. Глория тихо пискнула от ужаса. «Еще немного, я закричу», — зашептала она Алексу. «Завизжу, как обычная девчонка». «Ты первая, а я сразу за тобой», — буркнул Грановский. На втором этаже башни было гораздо теплее. В огромных каминах жарко полыхал огонь. Здесь все осталось нетронутым со времен правления баронессы фон Шпильце. Стены залов были увешаны большими зеркалами в массивных позолоченных рамах, старинными гобеленами и портретами знаменитых колдунов древности. На одной из картин был изображен сам Корнелиус Гильбидер в черной мантии и остроконечном колпаке. Всю его фигуру оплетали яркие голубые молнии. Алекс тут же сдавленно охнул и ткнул в гобелен пальцем, но Корнелиус сделал вид, что ничего не заметил. С потолков свешивались гигантские хрустальные люстры, покрытые толстым слоем пыли, а еще целые завесы паутины. У каждой двери на вытяжку стояли рослые оборотни-хироптеры в черных плащах, вооруженные острыми стеклянными алебардами с тонкими резными древками. У входа в тронный зал дежурило сразу четыре хироптеры. Увидев барона Джанга, они отдали честь и услужливо распахнули тяжелые стеклянные двери. Барон предложил гостям войти. Потолок зала поддерживали толстые колонны из обсидиана. В большом камине полыхал огонь. Блестящие каменные полы покрывали звериные шкуры с таким густым и длинным мехом, что в них утопала нога. На обсидиановом возвышении стоял изящный трон с высокой резной спинкой, но сейчас он пустовал. «У нас гости?» — раздался от окна звонкий юношеский голос. «Хоть какое-то разнообразие!» Алекс и остальные обернулись и увидели короля Хироптер. Кай стоял у широкого окна, скрестив руки на груди и с любопытством их разглядывал. Он заметно возмужал за последние месяцы. Стройную мускулистую фигуру облегали удобные доспехи из мягкой черной кожи. Серебристые пряжки на поясе и голенищах сапог блестели в свете пламени. Черные волосы Кая, коротко обритые на висках, на макушке были стянуты в короткий хвостик. За плечами виднелись большие перепончатые крылья. Теперь ему не приходилось постоянно скрывать их под одеждой. Приветливо улыбнувшись, молодой король пошел навстречу гостям. «Господин Корнелиус, Алекс!» — Кай учтиво кивнул. «Не ожидал вас увидеть. Но кто это с вами? Что за милые красавицы посетили наш замок? Тебя я, кажется, помню». Он взял руку Камиллы и хотел поцеловать тыльную сторону ладони, но девушка испуганно отдернула ее. «Не нужно», — поспешно произнесла она. «Я к такому не привыкла». «Это Камилла и Глория», — представил девушек Корнелиус. «Ну а Макса ты должен помнить». «Возможно», — Кай бросил на Беркута быстрый взгляд. Глория смотрела на него во все глаза. Зная, что отцом Кая был король Хироптер, она ожидала увидеть жуткого монстра, но перед ней стоял симпатичный парень с правильными чертами лица и смуглой кожей. Его желто-зеленые, похожие на кошачьи глаза, внимательно изучали девушку. Наконец, Кай шагнул к ней и протянул руку. Глория не стала отскакивать, как Камилла, но и поцеловать кисть тоже не дала. Вместо этого она крепко пожала руку юного короля. «Обойдемся без поцелуев», — спокойно произнесла она. «Я наслышана о твоих способностях». «Слухами земля полнится», — осклабился Кай, сверкнув острыми белыми клычками. Затем развернулся и зашагал к трону, раскрыв на ходу свои крылья. Видимо, хотел произвести впечатление на девушек. Кай не умел обращаться в монстра, как его подданные, но родился с настоящими крыльями Хироптеры. Всю жизнь он страдал от того, что люди считали его чудовищем, а Хироптеры — уродом-полукровкой. Но теперь, став королем крылатых монстров, он мог позволить себе не беспокоиться, что напугает или смутит кого-то своим обликом. Барон Джанга бесшумной тенью скользнул к двери, но не ушел, а замер возле нее, прислушиваясь к каждому слову. «Так чем могу быть полезен?» — поинтересовался Кай, поднимаясь к трону по обсидиановым ступеням. «В этом замке хранится архив, некогда вывезенный из столицами слугами дамы теней», — начал Корнелиус. «Старые книги, свитки, фолианты — ничего особенного. Магистр сейчас воссоздает библиотеку имперского дворца и хотел бы вернуть эти записи. В них может оказаться важная информация об истории нашего мира». «Я знаю, о чем вы говорите», — задумчиво кивнул Кай, усаживаясь на трон. «Сам не так давно просматривал эти бумаги». «А что эти девушки? Они ведьмы?» Алекс и Макс удивленно переглянулись, озадаченные такой резкой сменой темы разговора. Корнелиус замер с приоткрытым ртом. «Как сильны их способности?» — продолжил Кай. «Что они умеют?» «Вообще-то мы здесь», — заметила Камилла. «Не стоит говорить о нас так, будто мы ничего не слышим». «Тебе же сказали держаться от меня подальше», — усмехнулся юный король Хироптер. «Как знать?» «Может, вам и разговаривать со мной запретили? «Так как? Ведьмы или нет?» «Немного», — кивнула Глория. «Способности пока не очень сильны, но я над этим работаю». «А ты?» — Кай перевел заинтересованный взгляд на Камиллу. «Я происхожу из клана огня», — ответила девушка. «О!» — понимающе кивнул он. «Поджигательница! А к чему все эти расспросы?» — поинтересовался Алекс. «А зачем вам понадобился архив Дамы Теней?» — ответил вопросом на вопрос Кай. «Что конкретно вы ищете в бумагах моей матушки?» «Нам нужны кое-какие записи», — сказал Корнелиус. «Не все, лишь некоторые. Я лично осмотрел архив. Ничего примечательного там нет», — Кай не дал старику заговорить. «За исключением одного занятного дневника, старой потертой книжонки в черном переплете, личные записи оракула червей. Как вы знаете, нас с ним связывают давние отношения. Это ведь он когда-то приказал обратить меня в статую, так что я с большим интересом ознакомился с его каракулями». Глаза Баренкая сверкнули нехорошим блеском. «Но он уже расплатился сполна за все свои злодеяния. Думаю, что именно его записи вам и нужны». «Ага!» — подскочил он на троне. «Я угадал!» «Могу я увидеть этот дневник?» — спокойно спросил Корнелиус. «Просто так?» — Кай изогнул бровь. «Конечно, нет!» «Что?» — вскипел старик. Вся его невозмутимость мгновенно улетучилась. «Ты перегибаешь палку, Баренкай! Мы пришли к тебе за помощью, и ты должен нам ее оказать!» «Ничего и никому я не должен!» Кай перекинул длинные ноги через подлокотник трона и развалился в непринужденной позе. «Думаете, я вас боюсь? В моем собственном дворце вы не осмелитесь напасть!» «Тебе позволили жить здесь, но эта земля не твоя!» — возмущенно заявил Корнелиус. «Да неужели?» — усмехнулся Кай. «Вы постоянно забываете, что я сын баронессы фон Шпильце, последней владелицы этого замка. Эта земля по праву принадлежит мне!» «Созерцатели смирились с существованием в этом мире Хироптер, но так и не приняли нас. Мы живем в необитаемом крае, вдали от людей. Добываем себе пропитание в окрестных лесах, охотимся, словно дикие звери. Таково было условие магистра. А теперь вы вдруг заявляетесь ко мне и требуете помощи? После всего презрения и неуважения?» «Это не так», — немного мягче сказал Корнелиус. «Тебя никто не презирает. Вам позволили остаться в Зерцалии, потому что мир, из которого пришли хироптеры, больше не существует!» — гневно произнес Кай. «Киноцефалам проще. Они вернулись на родину. Хироптерам об этом можно лишь мечтать. Вы всегда считали нас изгоями и отщепенцами, и ничего не изменилось. Созерцатели по-прежнему относятся к нам как к каким-то чудовищам». «Потому что вы и есть чудовища», — спокойно сказал Макс. «Людоеды и кровопийцы. Я отлично помню все случаи нападения хироптер на воздушные корабли. Вы десятками уничтожали пассажиров». «Все это в прошлом», — оборвал его Кай. «Теперь мы живем охотой на диких животных, которых хватает в местных лесах. А что до нападений, в те смутные времена хироптеры исполняли приказы Дамы Теней. Она заставляла их делать это, чтобы держать в страхе всех своих подданных». «Так ты поможешь нам или нет?» — раздраженно спросил Корнелиус. «Или я возвращаюсь к магистру и передаю ему твои слова?» Кай долго смотрел на него, сощурив свои желтые глаза, а затем вдруг кивнул. «Я помогу», — произнес он, — «но только при одном условии». «И каком же?» Кай взглянул на дверь, возле которой неподвижно замер барон Джанга. «Господин барон, я желаю остаться наедине с нашими гостями». «Стоит ли?» — с сомнением произнес Джанга. «Возможно, вам понадобится мой совет, король Баренкай, или моя помощь в чем-то?» «Думаю, я справлюсь», — сказал Кай. Барон гневно прищурился. Ему очень не хотелось уходить, но он все же едва заметно кивнул головой и скрылся за дверью. Алекс сразу представил, как оборотень тут же приложил ухо к замочной скважине с другой стороны. Кай, похоже, подумал о том же. Он приблизился к выходу и выглянул наружу. Затем плотно прикрыл дверь и вернулся к Корнелиусу и остальным. «Мне тоже кое-что нужно, но только истинный созерцатель сможет это достать», — чуть слышно произнес он. «О чем идет речь?» — первым вылез Алекс. «На Земле есть один магический артефакт, некогда принадлежавший небезызвестному вам клубу Калиостро. Мне он очень нужен. Сам я, как вы знаете, не в силах пройти сквозь зеркало, но созерцателям это под силу». «Какой еще артефакт?» — нахмурился Корнелиус. «И главное, зачем он тебе?» «Я же не спрашиваю, для чего вам понадобился дневник оракула червей», — хищно усмехнулся Кай. «Нужен и все тут, остальное вам знать не обязательно. Хотите получить дневник? Принесите мне артефакт». «Не нравится мне это», — прищурившись, сказал Корнелиус. «Возня с магическими артефактами никогда еще до добра не доводила. Какую цель ты преследуешь, Баренкай?» «Думаете, мне легко приходится в окружении чудовищ, ставших моими подданными?» Скрестив руки на груди, Кай отошел к камину. «Я не планировал стать королем, когда убивал своего отца. Я хотел лишь отомстить. Ну и, конечно, выжить, ведь папаша собирался меня прикончить. А вышло так, что я занял престол. Но верхушка Хироптер так и не приняла меня. Они постоянно строят козни за моей спиной. Возможно, собираются убить, потому что только после моей смерти смогут усадить на трон другого короля. Во главе заговорщиков стоит барон Джанго, и я прекрасно об этом знаю. Эта двуличная тварь спит и видит, как бы поскорее от меня избавиться. Чтобы держать Хироптер в повиновении, а их можно сдерживать лишь силой и страхом, мне нужны мощные магические артефакты и помощь опытных магов. Поэтому я и заинтересовался вашими юными ведьмами». «Но мы совсем еще не опытные», — сказала ему Камилла. «Нас еще учить и учить», — добавила Глория. «Поэтому я и потерял к вам интерес», — не оборачиваясь, ответил Кай. «Я неоднократно обращался к магистру за помощью, но пока так и не получил от него внятного ответа. Артефакт поможет мне. Просто зная, что он у меня, барон Джанго и другие вельможи из страха начнут меня уважать». «Тебе не нравится быть королем?» — тихо спросил Макс. «Не об этом я мечтал». «Так откажись». «По законам Хироптер от престола просто так не отказываются. Если я не буду держать их в страхе, они поднимут восстание и убьют меня. Если откажусь от престола, они все равно меня прикончат, ведь я вызываю у них ненависть только потому, что похож на человека». «Да уж, ситуация», — пробормотала Глория. «Поэтому мне и нужна ваша помощь». «Отдай дневник, и магистр окажет тебе поддержку», — пообещал Корнелиус. Но Кай лишь покачал головой. «Магистр в столице, за 3 9 земель отсюда. Он слишком далеко, чтобы оказывать мне постоянную помощь. Поэтому я должен научиться справляться самостоятельно. Дневник вы получите только в обмен на артефакт, и точка». «Ладно», — кивнул Корнелиус, — «твоя взяла». «Но из нас всех только юный Грановский может отправиться на Землю, остальные не рождены созерцателями, а я давно лишен своего настоящего тела». «Могу», — с готовностью кивнул Алекс. «Только расскажи поподробнее, что это за артефакт и где именно он хранится». Кай тут же воодушевился. «Вещица носит название «Обскурум», — сообщил он. Ее использовали в темных ритуалах, которые вершили члены клуба Калиостро много лет назад. Последний раз Обскурум видели в особняке, где Гертруда Болховская впервые попыталась запустить Трианон. Тогда случился пожар и погибло много людей. Я уверен, что артефакт все еще находится где-то там же». «Откуда такая точная информация?» — заинтересовался Корнелиус. «У меня свои тайные источники», — уклончиво ответил Кай. «Подозрительно это все», — сказал директор экзистерната. «Если артефакт так известен, то почему я никогда о нем не слышал?» «Потому что это сущая безделица, ничего особенного», — ответил Кай и снова отвернулся к огню. «Врет и не краснеет», — возмутился Корнелиус. «Ну хорошо, допустим, Алекс отыщет этот самый обскурум, но не думай, что я дам его тебе, не удостоверившись, что он не опасен. Сначала покажу магистру». «Это ваше право», — пожал плечами Баренкай. «Я не стану возражать». «Трианон был запущен в особняке Башаровых», — вспомнил Алекс. «Именно там погибли родители Кирилла, того парня, который впоследствии стал вместилищем темнейшего. Тут явно все не так просто». «Так вы согласны на мое условие?» — спросил Кай. «Я принесу обскурум», — кивнул Алекс, — «если найду. У тебя нет более точной информации о нем?» «Все гораздо проще, чем ты думаешь». Кай протянул Алексу медальон на длинной черной цепочке. В изящной черной оправе мерцал алым светом небольшой рубин. Внутри камня можно было рассмотреть миниатюрный череп, в глазницах которого сверкали крошечные искры. «Самая уродливая вещица из всех, что я видел», — констатировал Грановский. «Подаришь его мне?» «Забирай», — хохотнул Кай. «Когда ты приблизишься к обскуруму, медальон начнет светиться. Чем ближе ты подойдешь, тем ярче будет свет». «Это меняет дело», — обрадовался Алекс, убирая медальон в карман куртки. «Проще пареной репы, а заодно будет повод повидаться с сестрицей Катериной». «Замечательно», — просиял Кай. «В моем замке много зеркал, можешь отправляться прямо сейчас. А всех остальных я приглашаю стать моими гостями. Сейчас прикажу приготовить для вас комнаты. Отдохнете с дороги, мы угостим вас ужином». «Нет уж, спасибо», — поспешно ответила Глория. «Представляю, что это будет за ужин. А еще сомневаюсь, что смогу уснуть в таком месте». «Ты уж не обижайся, Баренкай», — подхватила Камилла. «Нам еще к свадьбе подруги нужно готовиться». «Лучше мы вернемся в Экзистернат», — сурово подытожил Корнелиус. «Дело правда не в проворот. Грифоны унесут нас обратно, а с тобой мы встретимся вновь, когда Алекс вернется с земли». «Да будет так», — кивнул Кай. Затем все молча уставились на Грановского, будто ожидая от него заключительной речи. «Что?» — не понял Алекс. «Ты еще здесь?» — вскипел Корнелиус. «А ну, проваливай отсюда на землю! Чем быстрее вернешься, тем раньше мы покончим со всей этой ерундой!» «Что ж ты так разорался, дедулька? У меня сейчас от твоих воплей случится мини-инфаркт», — признался Алекс, отступая к стене. «Ухожу, ухожу!» Грановский-младший подошел к зеркалу, висящему неподалеку от камина, и придирчиво оглядел его. Немного пыльное, но целое и без трещин, для перехода вполне сгодится. Алекс извлек из кармана небольшой стеклянный нож и, стиснув зубы, провел лезвием по подушечке большого пальца левой руки, затем приложил ладонь к ледяному стеклу. Послышался нежный хрустальный перезвон, и стекло вдруг ожило, засияв ярким голубым светом. Рука парня тут же ушла вглубь зеркала, словно раскаленный нож в кусок сливочного масла, а затем Алекс скользнул в него целиком.